И Сана с неподдельным интересом наблюдал за тем, как парень ходит вокруг да около, не зная, как приступить к делу. К тому же, чувствуя, что для человека, имеющего какую-то практическую цель, такое хождение вокруг да около сейчас необходимо, он решил откровенно рассказать о себе. Кроме заботы о сыне, в этом доме заставила меня запереться мысль о деревьях и китах. «Ученый?» «Я думаю, что являюсь поверенным деревьев и китов. Не знаю, поверите вы этому или нет». «Даже и ума не приложу, как ответить. И верится, и не верится», — задумчиво сказал парень. «Быть поверенным деревьев и китов значит считать важнее всего на свете деревья и китов? А авторитетов не признавать? Неужели вы до этого дошли?» «Совершенно верно», — сказал Исана. «Прекрасно. Вы лучший помощник, какого мы только можем желать», — сказал парень с неожиданным воодушевлением. «Я плавал на китобое, поэтому знаю и китов, и людей, которые на них охотятся, и если вы поверенный китов, то значит не из полиции. Сколько крови люди проливают, лишь бы добыть китов, будь то беременные самки или детеныши, все равно. А мясо их продают дешевле самого завалящего. Поверенный китов — это тот, для кого такие люди враги, и значит, он борется с полицией, верно? Ведь если где-нибудь на пустынном берегу вылезший на сушу кит и какой-нибудь подонок вступит в борьбу, полиция придет на помощь подонку, а вам придется бороться с полицией». «Абсолютно верно». «Вы хорошо знаете китов?» — заинтересовался Исана. «Не больше того, о чем рассказал сейчас», — ответил юноша. «Немного знаю и о деревьях. Если вы нам поможете, то в качестве благодарности расскажу все, что знаю. Мы пришли просить о помощи. Она не доставит вам слишком много хлопот, но мы не можем обратиться к человеку, который способен донести в полицию. Псих, который думает о какой-то чепухе и считает ее очень важной, не станет доносить и не напишет в газету. Это уж точно», — вставила девчонка, задумчиво глядя на Исана. «Нам кажется, вы такой...» «Мы не считаем вас сумасшедшим», — поправил юноша девчонку. «Просто мы рассчитываем на вашу помощь, не опасаясь, что вы донесете на нас в полицию». «Я еще не сказал, что готов помогать вам», — отчеканил Исана, глядя попеременно на парня и девчонку. «Будете помогать. Вам бы вряд ли хотелось, чтобы с маленьким сыном, который сейчас спокойно спит, случилось что-нибудь нехорошее, например, то, что люди делают с детенышами китов», — открыто пригрозил он. И посмотрел на Исана с нелепой, но в то же время откровенной враждебностью. Будь то ему волей-неволей, придется пойти на такую жестокость. И никто иной, как сам Исана, вынуждает его к этому. «Ну что же, если так, то ничего не поделаешь? Правда, я не знаю, в чем состоит ваша просьба. Но, в общем, у меня нет другого выхода, как подчиниться. Хотя это и не будет добровольной помощью», — сказал Исана, покраснев от негодования. Девушка оставалась бесстрастно спокойной, а юноша, не обращая внимания на негодование Исана, сказал: «Мы пришли просить о помощи, потому что заболел наш товарищ. У него жар. Так что вы ненадолго приютите его в своем доме. И вот ее тоже, чтобы ухаживать за ним». Обращаясь к душе деревьев, воплотившейся в вишне, Исана воззвал к ней, как проста подстроенная ими ловушка. Проста до глупостей. Даже если их товарищ в самом деле болен, они, несомненно, использовали эту болезнь как предлог. Он это чувствовал интуитивно. Иначе зачем бы им прибегать к столь сложной процедуре? И все это ради того, чтобы попросить его приютить на время какого-то больного, который может доставить много хлопот, если о нем донесут в полицию? Причем, когда им пришлось вынуждать его к этому, они не остановились ни перед чем, прибегли даже к прямой угрозе, Обдумав все это, Исана пришел к заключению, что у него лишь один выход — подчиниться, чтобы угроза не была приведена в исполнение. Исана повернулся к Дзину. Тот, откинув голову на спинку стула, спокойно спал. Операция, перенесенная Дзином вскоре после рождения, состояла в том, что вместо недостающей кости в черепную коробку ему была вшита круглая пластмассовая пластинка. Это место осталось, разумеется, не заросшим, а прикосновение к шву, видимо, вызывало у ребенка неприятное ощущение. Поэтому даже во сне он держал голову так, чтобы не касаться швом твердого предмета. «Хорошо. Я все понял. Возьму вашего больного», — сказал Исана. Юноша, точно преодолевая нерешительность, некоторое время молчал. Потом, видимо, счел, что последнее слово должно остаться за ним, и громко сказал: «Мы привезем больного, как только стемнеет». Он прошел мимо Исана и пружинистой походкой баскетболиста начал спускаться в заболоченную низину, где ковер молодой травы еще не превратился в буйные заросли. Исана не стал следить, куда он направился, пройдя низину. Прямо ли к полуразвалившейся киностудии, то ли в обход ее, или к своему тайнику, находящемуся где-то в другом месте. Так он впервые продемонстрировал им, что не имеет ни малейшего желания шпионить. Исана взял на руки завернутого в одеяло Дзина. Вечерело. Высоко в небе, обложенным тучами, напоминающими брюшки устриц, кружили черные птицы. Но крики их не долетали сюда, и поэтому птицы казались носившимися по небу обрывками бумаги. Подросток, стоявший у входа в убежище, и подростки, выстроившиеся по обеим сторонам дороги, огибавшие возвышенность и взбиравшиеся вверх по косогору, исчезли. Вслед за предводителем отправились в свой тайник. И лишь девчонка осталась у вишни, опершись рукой о ее черный израненный ствол. Не заговаривая с ней, Исана направился в дом, но почувствовал, что девушка пошла за ним вслед, и услышал удары по земле какого-то твердого предмета. Обернувшись, он увидел, что она с серьезным видом следует за ним и несет в каждой руке по стулу, прижимая их локтями к бокам. Девушка энергично ступала босыми ногами, широко разводя носки, всем своим видом являя то ли безразличие, то ли отчаяние. У входа в дом Исана остановился, дожидаясь, пока подойдет девушка. Теперь в быстро сгущающихся сумерках ее переносица казалась совсем впалой, но крылья носа и губы, напоминающие кожуру апельсина, обозначились еще резче. В ее горящих глазах, казалось, собрались крупинки янтаря, сверкающие на фоне закатного неба. Только подойдя вплотную к Исана, она, наконец, пристально, не мигая, посмотрела на него. Он тоже заглянул в ее влажные, точно залитые густым сиропом глаза. «Пить хочу!» Медленно шевельнулись губы девушки. «Зайди в дом. Там кран и чашка», — ответил Исана. Однако девушка, поставив принесенные стулья в прихожей, открыла кран на трубе, выведенной из стены у самой земли, спустила грязную, застоявшуюся воду и, сложив ладони корытцем, попила. Потом стала мыть ноги, потирая их одна о другую. Ее бедра, даже в неустойчивом положении сохранявшие силу, показались Исана налитыми упругой мощью. В глубоком разрезе темно-коричневой кожаной куртки он увидел грудь, тоже оставлявшую впечатление силы, с двумя удлиненными круглыми цилиндриками. Обернувшись и встретившись взглядом с Исана, девушка не смутилась и на цыпочках вошла в прихожую первой.